Трубы и тромбоны сотрясали воздух, и ударные рвали его, и струнные распиливали, и люди слушали оркестр с такой отрешенностью от всего мира, точно каждую минуту готовы были умереть. Среди этих людей, которым музыка заменяла все, что они утратили, и, казалось, все, что могли приобрести, привычной стала фигура Никиты Карева. Кое-кто помнил его по консерватории, многие узнали о нем только теперь, в тесных комнатах музыкантов, на камерных концертах, в холодном зале собрания. Он, впрочем, был нелюдимым. О работе его слышали немногие, о нем говорили, что он из тех музыкантов, которых недовольство собой обрекает на бесплодие. Никита сам иногда чувствовал себя обреченным. Вся его работа была случайной, второстепенной для него, словно он расчищал дорогу от мелочей, мешавших его делу, и не мог расчистить. Он хмуро, болезненно ожидал каких-то маленьких, ничтожных неожиданностей, обладавших способностью превращаться в события неизмеримо громадной внутренней силы. Без помощи таких событий он не умел работать. Они бывали потешны. Он посмеивался над своей верой в них, но дорожил ими, как дорожат безделками, доставшимися от любимых людей. Однажды, ранней зимой, он был встревожен нечаянным чувством радости, но оно оказалось мимолетным, почти мгновенным. На Екатерининском канале Никита увидел банковский мостик. Он видел его десятки, сотни раз прежде, и не в том дело. Он увидел его новым, как будто подмененным взглядом. В ночь перед тем выпал снег, дорога блистала глянцем белизны. Небо очистилось, синяя его завеса легко спускалась на город. И в этом сверкающем сочетании синего с белым горело золото четырех крылатых львов по концам подвесного моста. Добродушное чудовище золотом своих лап упирались в снег, и золото крыльев поднимали к небу. Солнце по-зимнему весело светило на золотой снег и на синеву небо. Никите захотелось крикнуть, сорваться с места и побежать. Так собачонка, выпущенная из горницы на волю, постояв секунду неподвижно и подергав носом, с лаем кидается мордой в сугроб и потом долго не в силах остановиться, вертится, роет пушистый снег, до хрипоты тявкает и визжит. И в момент такой человеческой, такой животной радости Никита с томительной болью почувствовал одиночество. Во всем мире не было человека, которому можно было бы сказать о банковском мостике, о необъяснимой прелести золотых крылатых чудовищ в этот солнечный зимний день. Он вспомнил Анну. Год назад он узнал об ее смерти. Год приучал себя к мысли, что когда-то испытанной близости не суждено повториться. Множество встреч предстояло Никите. Он верил в это. Но никогда в жизни ни одна встреча не могла бы дать ему крошечной доли той полноты, которую легко, незаметно давала Анна. Потому что одной ей мог бы сказать Никита о банковском мостике, и одна она поняла бы Никиту и разделила бы с ним смешной, беспричинный, ребяческий восторг. И тогда, оплодотворенный ее чувством, восторг превратился бы в событие, и Никита черпал бы из него силы, как воду из ключа. Теперь Никита был один, и никогда еще он не понимал неумолимости одиночества так ясно, так жестоко, как в минуту мимолетной радости при виде залитого солнцем веселого сочетания золота, снега и воздушной синевы. И если бы он обратился теперь к музыке, попытка выразить эту радость оказалась бы бесплодной. Последний раз он писал свою симфонию бурной весной, когда была прорвана осада Уральска. До Никиты доносился грохот баталии, развернувшейся на мирном стоячем Чигане, где когда-то на берегах сиживали рыболовы с удочками, а теперь решался последний спор отцов с сынами. и по заводям в чаще куги плавали черные.